«А как ты угадала? Просто так, чтобы хоть что-то сказать?» — спросил я. «Твой толстый друг любит комфорт. Я несколько раз замечала его в лесу с подушкой под мышкой». Мне захотелось сделать приятное моему бедному другу, томившемуся под кроватью, на которой беспечно сидела Нина. «Знаешь, почему на его кровати подушки нет? Он сейчас тоже в лесу. И не один, а с дамой. Доктор пользуется у женщин огромным успехом». «И ты ему веришь?» — со смехом воскликнула Нина. «Да это типичная мужская похвальба. Господи, он же абсолютно не мужчина, тюфяк, полный жира». «Замолчи!» — не своим голосом закричал я, ужаснувшись, что доктор, характер которого я уже немного знал, не выдержит такого глумления и, выскочив из-под кровати, задушит ее. «Почему?» — все еще смеясь, втянула голову в плечи Нина. «Во-первых, это правда. А во-вторых, нас никто не слышит. Мы тут одни. Ты дверь-то запер?» Я действительно в попыхах забыл запереть дверь. И сделал это сейчас. Нина сбросила халат, затем разделась догола и вытянулась на моей кровати, заложив руки под затылок. Она была удивительно хороша. Какая-то неуловимая грация и женственность сквозили в каждой линии ее тела, а лицо было такое чистое, непорочное, ангельское, как определили наши санаторные дамы. Присыщенный недавней близостью с ней, подавленный тем, что под кроватью лежит свидетель, я, тем не менее, легко возбудился от одного лишь взгляда на Нину. У меня к тому времени был весьма небогатый опыт в делах любовных, и тем не менее я сразу угадал в ней необыкновенное совершенство не только во внешнем облике. Отдаваясь, она не делала никаких движений, а замирала, закрыв глаза. Зато внутри ее творилось что-то невероятное. Мой член, протиснувшись с трудом ее эластичное и влажное, как теплая губка, нутро, обхватывался, обжимался мышцами, которые начинали играть, танцевать, вышибая у меня искры на глазах. Сама же Нина лишь глубоко дышала, то и дело напрягая всем телом, когда доходила до оргазма и снова расслабляясь, чтобы через минуту замереть опять. Пожиравший ее пламень выражался в глубоких темных кругах под глазами, возникавших с первого мгновения близости и все более густевших по мере продолжения. Нина вставала с глубокими провалами вокруг глаз, и это, несомненно, привлекло внимание всех встречных, когда мы с ней утром возвращались из леса. Теперь она лежала как в обмороке, подо мной, безвольно раскинув руки и ноги, и тени густели под ее закрытыми глазами. Тело же то напрягалось в сладкой истоме, то расслаблялось, и я был бы на вершине блаженства, если б не постоянная мысль о докторе, сверлившая мозг. Мне показалось, что запахло дымом, и я, ритмично двигаясь на распластанном теле Нин, повернул голову назад и чуть не ошалел от ужаса. Из-под кровати у наших ног ползли струйки сигаретного дыма. Доктор закурил, нарушив уговор. И теперь поплатится своим партийным билетом, который я сожгу, не дрогнув. Такие поступки должны быть наказаны. А пока я одной ногой стал помахивать в воздухе, силясь разогнать дым. Какое счастье, что Нина, отдаваясь, почти теряла сознание и ничего не заметила. Дым рассеялся и больше не появлялся из-под кровати. Доктор констатировал, я накурился и погасил сигарету. «Дорого тебе, мой друг, обойдутся эти несколько затяжек. Считай, что у тебя нет партийного билета, и ты уже в этой жизни полный нуль. Меня сейчас ничем не смягчить и не разжалобить. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Каким-то чудом я смог довести до должного финала мою роль мужчины в постели и сразу же заторопился, ссылаясь на неотложные дела. Нина послушно оделась и вышла со мной. Я запер дверь снаружи, чтобы доктор никуда не мог улизнуть, и пошел ее проводить. Она была безмятежно счастлива, не ведая, в какую гнусную игру я ее вовлек, и шла, прижавшись ко мне и доверчиво положив головку с глубокими темными провалами вокруг глаз на мое предательское плечо. Вернувшись и отперев дверь, я застал все в том же состоянии, в каком покинул. Доктор все еще был под кроватью. Я приподнял край одеяла. «Вылезай, собака! А то ты пропустишь исторический момент сожжения твоего партийного билета!» Он вылез с серым лицом, сел на свою кровать, и на разжатой ладони я увидел сигаретный пепел, который он по своей немецкой аккуратности стряхивал за отсутствием пепельницы свою руку. Глаза его были безжизненные и угасшие. Он выглядел человеком, перенесшим жесточайшее потрясение, и был жалок и беззащитен. У меня в тумбочке хранились таблетки валидола на случай сердечной слабости, и теперь они понадобились не мне, а доктору. Я молча протянул их ему, и он равнодушно положил себе под язык одну. «Скажи мне», — спросил я, когда увидел, что он понемногу приходит в себя и уже в состоянии ответить, — «почему ты закурил? Неужели не мог подождать, пока я ее уведу? Объясни, прежде чем я сделаю следующий шаг». Доктор уставился на меня пустым равнодушным взглядом, и я понял, что ему все безразлично, и он не собирается оправдываться. Я попал в положение, медленно, словно разговаривая сам с собою, заговорил он, которое злейшему врагу своему не пожелаю. Очевидно, я проживу 100 лет, если уцелел и не подох сейчас. Ты можешь сжечь мой партбилет и будешь прав. Я нарушил уговор. Не знаю, лучшим ли образом поступил бы ты, поменяйся мы местами. Нина, отдаваясь тебе, впала в беспамятство. Какой темперамент, какое сокровище! Ты, негодник, выиграл в лотерее по трамвайному билету. Однако я не о том. Видишь, щель между стеной и кроватью. Вот туда провалилась рука Нины, и ладонью легла на мое колено. Возможно, она приняла колено за угол чемодана или вообще не соображала в этот момент, но все время... Пока она изнемогала от наслаждения под тобой, ее рука судорожно сжимала мое колено, и ее дрожь передавалась мне. И я, как сейсмограф, регистрировал своей кровью и соком своих нервов каждый подъем и спад. Теперь ты понимаешь, что я пережил. Как я закурил, я даже и не помню. Возможно, это была лучшая разрядка моей пытки, потому что иначе я бы взревел в голос. Я вернул ему партийный билет, он даже не поблагодарил и равнодушно сунул его в нагрудный карман. Вот и все. Дальше все пошло ровно, без потрясений. Доктор, как и предсказывал, вышиб из себя таким варварским способом страсть к Нине. Стал таким, каким был прежде. Снова увлекся охотой за дамами, и весьма успешно. К моей радости, у него с Ниной установились нормальные приятельские отношения. Он снова стал привлекательным, многоопытным собеседником, и Нина болтала с ним охотно и увлеченно. Большую часть времени мы теперь проводили втроем, и доктор, иногда чутьем угадывая наши желания, запросто говорил нам, как дядюшка: «А теперь, детки, вам нужно отдохнуть от меня. Идите и предавайтесь любви, я подожду. Вы ведь вернетесь?» 2 недели, оставшиеся до конца срока нашего пребывания в санатории, пролетели как один день. Мы с Ниной не расставались, ходили, держась за руки, как дети, и пользовались каждой возможностью, чтобы улизнуть от доктора и предаться любви.